Измена. Природа людей двояка. Во-первых, люди биологически полигамны, как мужчины, так и женщины. Во-вторых, они социально моногамны. Это значит, что у вас есть один партнер, которому вы храните верность. Но эта верность обусловлена не биологическими причинами, а правилами социума. Итак, у нас рождается противоречие между моногамным разумом и полигамным телом. Конфликт между «надо» и «хочу». По мнению стоиков, секс – это вещь безразличная. Примерно как слава и богатство. С ним, конечно, хорошо, но и без него можно прожить. Серьезные проблемы начинаются тогда, когда мы наделяем секс статусом блага или, наоборот, статусом зла. Когда мы наделяем секс статусом зла, из этого развиваются такие страсти, как страх, тревога, боязнь, стыд перед сексом или сопутствующими вещами, и такие пороки, как мужа и женоненавистничество. Измена — это ситуация, когда секс наделяют статусом блага, ради которого можно сделать все, что угодно. В тот момент, когда вы называете кого-то своим, парнем, девушкой, женой, мужем, вы перед обществом обозначаете свою верность другому. И измена — это нарушение данного обещания. Если вы, конечно, не договаривались о свободных отношениях. Стоики считали, что измена — это плохо, и этому есть четыре причины. Измена — это преступление против верности и честности. Изменой мы предаем верность, добродетель, заложенную в нас природой. Человек, который способен на предательство, утрачивает доверие к себе во всех сферах жизни. На какое место тебя такого назначить? Что тебе доверить? Будь ты горшком, который разбит настолько, что его использовать нельзя, тебя бы выбросили на свалку, да и оттуда никто бы тебя не поднял. Но ты человек, и что же поделать с тобой? Место друга ты занять не можешь. Может быть, раба? Но кто же сможет доверять такому рабу? Эпиктет. Измена — это преступление против дружбы. Что если вы изменяете с женой друга или близкого вам человека? Сможет ли он, если узнает, вообще кому-то доверять после такого предательства? Измена — это преступление против общества. Измена разрушает брак изнутри. А семья, по мнению стоиков, — основа общества. Поэтому, разрушая семью, вы наносите вред всему обществу в целом. Измена — это преступление против других людей. Подумайте о том, с кем мы изменяем. Если вы изменяете, например, замужней женщиной, вы напрямую вредите ее мужу. Даже если это не замужняя женщина, а проститутка или незамужняя девушка, вы все равно заставляете ее вместе с собой совершать несправедливость против другого человека, своего партнера. Вы вынуждаете ее участвовать в обмане и предательстве. Именно так измена разрушает не только отношения, но благо в людях, вовлеченных в нее.